Глава 56. «Это кто же додумался твою бабушку сюда засунуть?» — спрашивает Тимур, как только мы заходим в ворота дома престарелых. Стоит ему только озвучить свой вопрос, как меня накрывает волной стыда. Кровь приливает к лицу и начинает пульсировать в висках, потому что я отчего-то ощущаю острую вину за свою причастность к этому. Пусть решение определить ее сюда было не моим, и в конечном итоге бабуля сама подписала соглашение, но до сих пор меня не покидает ощущение, что мне взвалили на плечи бетонную стену, которая придавила меня к земле и не дает подняться. Я не смогла остановить ее, не смогла вразумить мать, но я обязательно исправлю эту чудовищную ошибку и заберу бабушку. Заливаясь густым румянцем, я направляюсь к зданию и стараюсь не смотреть на Тимура. Конечно, с виду учреждение выглядит очень презентабельно. Сделан ремонт фасада здания, и даже имеется неплохой парк. Но гнетущая тишина, царящая в самом парке, и отсутствие хоть каких-то признаков жизни вызывают озноб. Грудь сжимает, затрудняя дыхание, как и каждый раз, когда я думаю об этом месте. Из-за того, что мама выбрала дом престарелых, находящийся почти в 200 километрах от нашего города, я не могу сюда ездить самостоятельно, потому что поблизости даже нет какого-то хостела, чтобы я могла переночевать. И от того, что не навещаю бабушку, меня буквально разрывает от отчаяния. «Стой! Куда втопила?» — догоняет меня сводный и ловит за руку, переплетая наши пальцы. Мы доходим до крыльца, и я в очередной раз пытаюсь вдохнуть глубже. Но кажется, что мой собственный организм саботирует процессы дыхания, не давая кислороду протолкнуться сквозь те самые тиски, сжимающие грудину. «Стеф!» — слышу голос Тимура сквозь какой-то морок. «Тш-ш-ш!» Он притягивает меня к себе и обнимает, прижимаясь щекой к макушке. «Ну, чего ты распереживалась? Знал бы, что тебя так будет штормить, отказался бы ехать сюда». Стою, спрятав лицо у него на груди, и напрасно пытаюсь совладать с собственными эмоциями. «Стефания!» Пытается добиться от меня хоть какой-то реакции Тимур. «Да ну нахуй!» Отстраняется и начинает тянуть меня в обратном направлении. «Тимур!» Я наконец-то прихожу в себя, когда до стоянки остается всего пара метров. «Стой, Тимур! Что ты делаешь?» «Увожу тебя отсюда!» Голос полон решимости. «Нет, нет, нет!» Упираюсь ногами, затормозив его. «Я в норме! Просто волнуюсь очень!» Тимур замирает, а затем медленно оборачивается. «Не нужно волноваться. Я с тобой». Наклоняется и целует осторожно и нежно, будто боится спугнуть меня. Тревога странным образом затихает, и я понимаю, что хочу познакомить бабушку с Тимуром. И пусть я не смогу ей рассказать, что для меня он тот самый, рядом с которым сердце бьется быстрее, дышится глубже, хочется улыбаться и о ком я думаю круглые сутки, но я просто обязана представить ей самого близкого для меня на данном этапе человека. Внутри здания я понимаю, что войти сюда оказалось не самым сложным. Нас не хотят пускать к бабушке в комнату по нескольким причинам. Во-первых, часы посещения уже закончились, а я как-то совершенно об этом не думала, когда решила рвануть сюда сразу после работы. А во-вторых, нужно предварительно предупреждать о своем визите. Но расстроиться я не успеваю. Тимур решает вопрос старым проверенным способом, предложив в качестве компенсации неудобств пару купюр. Мы проходим в комнату бабушки, которую она делит еще с тремя женщинами, и дожидаемся, когда она вернется с ужина. Стоит мне услышать, как по коридору разливается родной голос, на глазах выступают слезы, и, не выдержав, я иду к ней навстречу. Бабуля замечает меня и замирает, широко распахивая глаза. Сердце у меня в груди набухает, упираясь в решетку ребер, и колотится быстрее, будто тоже стремится как можно скорее оказаться рядом с бабушкой. «Стеша», — говорит она сдавленно, — «Стеша, ты доча». Ее голос дрожит. «Я, бабуль, я!» Кидаюсь к ней и сжимаю в объятиях, не сдерживаюсь и начинаю плакать. Спустя 10 минут, когда мы обе успеваем прорыдаться и успокоиться, сидим втроем в зимнем саду, чтобы не мешать ее соседкам готовиться ко сну, и не перестаем обниматься. Ее тепло проникает мне под кожу, растекаясь по телу и концентрируясь внутри, заполняя пустоту, что образовалась с момента нашего расставания. Рядом с бабушкой я вновь чувствую себя маленькой девочкой, которую любят и о которой заботятся. Этого чувства у меня никогда не было рядом с мамой, несмотря на то, что я очень ждала и хотела получить именно от нее это тепло. А теперь понимаю, как наивны были мои мечты. Мне столько хочется рассказать бабуле, а в итоге я просто обнимаю ее и молчу, напитываясь теплом и любовью. Вижу, как бабушка смотрит внимательно на сводного, чуть прищурив глаза, будто пытается разглядеть что-то за его спокойным выражением лица. «Так ты тот, из-за кого моя девочка так светится?» — спрашивает она прямо в лоб, застав меня врасплох, и я чувствую, как стремительно краснею. Даже корни волос начинают пылать от смущения. Тимур усмехается, бросая на меня взгляд, но, в отличие от меня, его этот вопрос не смущает. «Ба!» — протестую я, но она только машет рукой. «Чего, ба? Я хоть и старая, но не слепая. Вижу, как ты на него смотришь». Тимур тихо смеется, и мне хочется провалиться сквозь землю. Но в то же время где-то глубоко внутри теплеет от того, что бабуля сразу заметила. «Ну, раз уж мы познакомились...» — бабуля кивает ему на скамейку напротив. «Рассказывайте, как вы познакомились». Я замираю, чувствую, как в животе все органы скручиваются в узел. Мне страшно рассказывать ей правду, но и лгать бабушке я не хочу. «Мы живем в одном доме», — начинаю я осторожно. «Вот как?» — не слышу удивления в ее голосе. «Значит, ты пасынок моей дочери?» Новый удар под дых. Кажется, что я вообще перестаю дышать. «Получается так», — не пытается отпираться сводный. «Ба!» Хочу ей объяснить, что на самом деле в нашей любви нет никакого криминала. Мы ведь друг другу некровные и встретились уже взрослыми людьми. А я говорила Инге, она тяжело вздыхает, что это все игры с огнем. Да и можно ли устоять, когда вы оба как с картинки? Я отстраняюсь от бабушки, удивленно рассматривая ее. То есть? Не понимаю ее реакцию. «Любовь, она не спрашивает, когда и к кому нагрянуть», — задумчиво улыбается. «А в вашем возрасте она особенно прекрасна». Хлопая ресницами, пытаюсь переварить случившееся. «То есть ты нас не осуждаешь?» «Как я могу осудить такое светлое чувство? Любите, наслаждайтесь молодостью, но постарайтесь без глупостей», — улыбается она. «А ты, Тимур, надеюсь, понимаешь, какая Стефания у нас светлая и чистая девочка. Нужно о ней заботиться и оберегать. И я надеюсь, что раз уж она тебя выбрала, то ты ценишь это и не обидишь ее. А если все же обидишь, то будь уверен, жизнь тебя за это накажет в многократном размере».